Машина, сердито стрельнув из выхлопной трубы, покатила дальше, а я, разминая затекшие ноги, немного прошел по обочине. Знакомая, не раз виденная из окна автобуса эта развилка, встретила меня со сдержанной похоронной печалью. Возле мостика через канаву торчал столбик со знаком автобусной остановки. За ним был виден знакомый обелиск с пятью юношескими именами на черной табличке. В сотне шагов от шоссе вдоль дороги к школе начиналась старая узковатая аллея из толстых, развалившихся в разные стороны вязов. В дальнем конце ее на школьном дворе ждали кого-то газик и черная, видимо, райкомовская «Волга», но людей там не было видно. «Наверное, люди теперь в другом месте», — подумал я. Но я даже толком не знал, где здесь находится кладбище, чтобы пойти туда, если еще имело какой-то смысл туда идти. Так, не очень решительно, я вошел в аллею под многоярусные кроны деревьев. Когда-то, лет 5 назад, я уже бывал тут, но тогда этот старый помещий дом, да и эта аллея, не показались мне такими подчеркнуто молчаливыми. Школьный двор тогда полнился голосами детей. Как раз была перемена. Теперь же вокруг стояла недобрая погребальная тишина, даже не шелестела, затаившись в предвечернем покое поредевшие желтеющие листва старых вязов. Укатанная гравийная дорожка вскоре вывела на школьный двор. Впереди высился некогда пышный, в 2 этажа, но уже обветшалый и запущенный, стреснувший по фасаду стеной старосветский дворец. Фигурные балюстрады веранды, беленые колонны по обе стороны парадного входа, высокие венецианские окна.